Глава 13. Уже несколько дней принц чувствовал себя неловко. Сначала идея закутаться в покрывало показалась ему замечательной. Принцесса не узнала своего собеседника, поэтому общалась с ним осторожно, присматриваясь, стараясь выстроить отношения с будущим мужем. Но чем дольше он наблюдал за своей невестой, тем больше понимал, что поступил некрасиво. Лукреция всеми силами осваивала нравы и обычаи Азура, сохраняя при этом свои собственные убеждения, да еще тратила силы на любезности с женихом. Лукас поражался тому, как спокойно она разговаривала с ним о соколиной охоте, финансовых потоках и приключениях своей охраны. Не отмахивалась от его слов, не говорила: «Юноше, это скучно, ты не поймешь. А зачем тебе напрягать свою хорошенькую головку?» Прислушивалась к мнению и не спешила ущипнуть за чувствительное место или оценить перспективы будущей супружеской жизни. Это радовало, но Лукас начал замечать, что принцесса меняется. Она отбрасывала шелуху воспитания, обнажая твердый характер, решительность и силу воли. Радовало лишь то, что принцесса высказывала меньше упрямства, чем опытные воительницы, и готова была использовать не только силу, но и свой гибкий ум. Королева Апраксида наблюдала за их встречами, а после бранила сына за дурную шутку и все чаще привлекала принцессу к некоторым государственным делам. Например, ее величество заметило на платьях будущей невестки незнакомый ей вид отделки – кружева, и задала несколько вопросов. Принцесса сообщила, что у нее на родине кружева плетут женщины, и работа эта считается деликатной и сложной. Королева кивнула благосклонно и уточнила, умеет ли сама принцесса изготавливать такое необычное украшение. Лукреции пришлось признаться, что ее учили, но некоторые дамы свиты плетут кружева куда искуснее. Ее рассказ вызвал интерес, и уже на следующий день в гостиную принцессы явился королевский мастер с просьбой познакомить его с новым видом рукоделия. Фрейлинам пришлось показать мантилии, накидки, кружевные манжеты и воротники, которыми принято было украшать придворное платье в Тистании, а потом долго объяснять мастеру, что кружево, как и вышивка, бывает очень разное и по виду, и по способу изготовления, и даже материалы можно брать весьма разнообразные. Лукреция, смекнув, к чему идет дело, выпросила у королевы Апраксиды разрешение на изготовление новинки, а также на обучение юношей для будущей мастерской. При этом девушка упирала на то, что приличной даме стоит позаботиться о будущем детей и супруга, а собственное предприятие поможет ей в этом. Правда, принцесса не собиралась брать работников в свой гарем, считая, что оплаты вполне достаточно. Но ее величество все равно было очень довольна желанием принцессы иметь собственный заработок, не зависящий от содержания, и дала свое позволение. Узнав, что производство шелка контролируется королевской семьей, Лукреция только порадовалась своей предусмотрительности. Ведь в пустыне не найти тонкого хлопка для простого кружева, а шелк дорог. Но если сестры и братья ее супруга помогут с поставками готовой и даже окрашенной нити, вскоре синие покрывала украсятся кружевными решетками и воланами. С того дня дамы-принцессы все свободное время проводили на террасе, выбирая себе учеников из сыновей дворцовых служащих. Лукреция осталась присутствовать при отборе, чтобы уловившие местные нравы девушки не расходились слишком сильно. Какие длинные гибкие пальцы! Одна из фрейлин рассматривала ладонь претендента, словно не замечая, как мальчик краснеет от ее прикосновения. Ими будет удобно держать коклюшки. «Какие ясные глаза!» – приговаривала еще одна, ловя смущенный взор другого юноши. «Они будут хорошо видеть булавки!» «А я выберу самого симпатичного!» – хихикала в поточек третья. «Крючком вязать не так сложно, зато будет на кого посмотреть». Принцессе не нравились такие разговоры. К тому же она куда больше, чем ее дамы, общалась с воительницами и понимала, что такое горячее желание пристроить мальчиков в учебу вовсе не связано с потребностью местного населения в кружевах. Родители юноши желали им выгодного замужества, а дамы принцессы – неплохая партия для сына уборщика и прачки. В конце концов, Лукреция собрала фрейлин в своих покоях и жестко обрисовала им перспективу брака с местным жителем. «Вам придется обеспечивать супруга, заботиться о его здоровье, развлечениях и родственниках. В этих краях женщина должна охранять дом, носить тяжести и зарабатывать деньги. При этом рождение детей также ваша обязанность, и службу во дворце никто не отменит. Ведь вы давали клятву верности не только мне, но и моему отцу». Притихшие дамы боялись поднять глаза, а Лукреция дополнила свой рассказ. «Кроме того, вашей заботой станет приданное сыновей и учеба дочерей, а вы себе приданное еще не собрали». Тут фрейлины совсем поникли и больше не смущали учеников своим вольным обращением. Учеба шла быстро, и вскоре принцесса вручила ее величеству кружевное полотно, созданное самым быстрым из доступного способа. Королева оценила связанную крючком шаль и отблагодарила принцессу, назначив некоторое количество шелковых нитей с королевских плантаций ежегодным даром ее высочества. Дворцовые сплетники поговаривали, что такая щедрость королевы вызвана совсем не любовью к младшему принцу, а уважением к его будущей супруге. Впервые за много лет дворец не сотрясался от проказ младшего принца, и все считали, что это заслуга его невесты.